13b. Повторим некоторые юридические термины. Клиент, подзащитный. Der Mandant. Его подзащитный был за рулем BMW. Sein Mandant fuhr einen BMW. Истец. Der Kläger. Истец получил встречное возражение. Der Kläger bekam die Gegendarstellung. Защитник. Der Verteidiger. Защитник представил двух новых свидетелей. Der Verteidiger brachte zwei neue Zeugen mit. Ордер на арест. Der Haftbefehl. Издан ордер на ваш арест. Es wurde ein Haftbefehl gegen Sie erlassen. Отказываться от дачи показаний. Die Aussage verweigern. Он отказался давать показания. Er hat die Aussage verweigert. Право. Das Recht. Вы имеете право не давать показаний. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Клятва, присяга. Der Eid. Вы находитесь под присягой. Sie stehen unter Eid. Возмещение ущерба. Der Schadensersatz. Сумма для возмещения ущерба составила 50 тысяч марок. Der Schadensersatz wurde auf 50.000 Mark festgesetzt. Материальный ущерб. Der Sachschaden. К счастью, авария повлекла за собой только материальный ущерб. Bei dem Unfall gab es glücklicherweise nur Sachschaden. Телесные повреждения. Der Personenschaden. Действие страховки не распространяется на телесные повреждения. Für Personenschaden haftet die Versicherung nicht. Вот некоторые важные термины в сфере дорожного движения. Право преимущественного проезда. Das Vorfahrtsrecht. В жилых районах все транспортные средства, едущие справа, пользуются правом преимущественного проезда. In Wohngebieten hat der Verkehr von rechts Vorfahrt. Нарушающие правила дорожного движения. Verkehrswidrig. Проезд на перекресток на красный свет является нарушением правил дорожного движения. Wer bei Rot über die Kreuzung fährt, verhält sich verkehrswidrig. Противозаконный. Gesetzeswidrig. Ваш бизнес противозаконен. Ihre Geschäftstätigkeit ist gesetzeswidrig. Вот несколько распространенных способов извиниться. Сожалею. Es tut mir leid. Прошу прощения. Ich bitte um Verzeihung. Извините. Verzeihung. Я вовсе не хотел этого. Das habe ich wirklich nicht beabsichtigt. Не хотел вас беспокоить. Ich wollte Sie nicht stören.